Часть седьмая. Наталья Кирилловна ругала Никиту Зотова. «Да беги же ты за ним, да найди ты его!» Со двора убежал чуть свет, лба не перекрестил, и куска во рту не было. Найти Петра не так-то было просто. Разве в роще где-нибудь начнется стрельба, барабанный бой, значит, там и царь. Балуются с потешными. Никиту сколько раз брали в плен, привязывали к дереву, чтобы не надоедал просьбами идти стоять обедню или слушать приезжего из Москвы боярина. Чтобы Никита не скучал у дерева, Петр приказывал ставить перед ним штоф водки. Так понемногу Зотов стал привыкать к чарочке и уж бывало сам просился в плен под березу. Возвращаясь к Наталье Кирилловне, сокрушенный, он разводил руками. «Слов нет, матушка-государыня, не идет сокол-то наш!» Играть Петр был гораст. Мог сутки без сна, без еды играть во что ни попало. Было б шумно, весело, потешно. Стреляли бы пушки, били барабаны. Потешных солдат из царских конюхов, сокольничьих и даже из юношей изящных фамилий было у него теперь человек 300. С ними он ходил походами по деревням и монастырям вокруг Москвы. Иных монахов пугали до полусмерти. В полуденный зной, когда на березе не шелохнется листок, лишь грузно гудят пчелы под липами и одолевает дремота, из лесочка вдруг с бесовскими криками выкатываются какие-то в зеленых кафтанах, видом не русские, и бум-тарарах, бьют из пушек деревянными ядрами в мирные монастырские стены. И еще страшнее монахам, когда узнавали в длинном, вымазанном в грязи и пороховой копоти, беспокойном в юноше самого царя. Служба в потешном войске была тяжелая. Не доспать, не доесть, дождь ли, зной ли несносный, взбредет царю. Иди, шут его знает куда и зачем пугать добрых людей. Иной раз потешных будили среди ночи, приказано обойти неприятеля, переправляться вплавь через речку. Некоторые и тонули в речках по ночному времени. За ленность или за нети, если кто, соскучись без толку шагать по дорогам, сказывался в нетях, хотел бежать домой, таких били батагами. В последнее время приставили к войску воеводу или по-новому генерала, атамана Головина. Человек он был гораздо глупый, но хорошо знал солдатскую экзертицию и навел строгие порядки. При нем Петр вместо беспорядочного баловства стал, не шутя, проходить военную науку в первом батальоне, названном Преображенским. Франц Лефорт не состоял у Петра на должности, так как был занят по службе в Кремле, но часто приезжал верхом к войску и давал советы, как что устроить. Через него взяли на жалование иноземца капитана Федора Зоммера для огнестрельного и гранатного боя, и тоже произвели генералы. Из пушкарского приказа доставили 16 пушек, и тогда стали учить потешных стрелять чугунными бомбами. Учили строго. Федор Зоммер даром жалования получать не хотел. Было уже не до потехи. Много побили в полях разного скота и перекалечили народу.